За ночь я просыпался раза три. Будили сны. Очень яркие, подробные и до невозможности странные. Они не походили ни на что из того, что снилось мне раньше. И, как бы мне ни хотелось, я не мог списать их на перевозбужденный разум, который перерабатывает впечатления за день. К воспоминаниям их тоже было сложно отнести. Ну, какие к фигам воспоминания? Я что, когда-то был глубоководным кальмаром? Первый сон был именно про это. Холодная толща воды, теплые потоки в ней, и я, торпеда, мерно выталкивающая из задней части продолговатого туловища струи. Вокруг было множество разнообразных существ, некоторые из них даже годились в пищу, но я не нападал. У меня, у кальмара, была другая задача – кого-то найти. Найти и уничтожить. Своего брата? Да, я чувствовал близкое родство с целью своих поисков, но при этом четко понимал, что найдя, убью его. Без гнева, однако с четким осознанием, что иначе поступить нельзя. Не было и возбуждения, присущего охотнику, преследующего добычу. Лишь ровное и холодное течение мыслей о необходимости и важности задачи. Жертва была недалеко. Она не знала о моем приближении, но каким-то образом чувствовала его. Она бежала, точнее скользила, но я следовал по пятам, словно нас связывала невидимая нить. Периодически я посылал сигнал. Мой зов отражался от препятствий и возвращался обратно, сообщая о каждом движении беглеца. Скоро я настигну его. Конечно, я, кальмар, прекрасно понимал, что преследуемый мною брат не станет покорно ждать смерти. Инстинкт будет толкать его на бой, используя тело, лишь бы спасти искалеченную сущность. Он не желал драки со мной, но был к ней готов. Как и я, более чем полностью. Мое тело послушно изменилось под эту задачу, став по-настоящему мощным инструментом. Вскоре я увидел его. Продолговатое тело, розовато-серое, такое похожее и одновременно отличное от моего, мелькнуло возле черной скалы. Беглец стремился вниз, в расщелину, явно собираясь затеряться в густой колонии водорослей. И я не собирался давать ему такого шанса. Сфокусировавшись на спешащем скрыться теле, я направил в его сторону волну воли и увидел, как сбился ритм уносящих его толчков. Словно мой брат-враг налетел на невидимое препятствие. «Вот же хрень-то приснится!» Пробормотал я едва слышно, похлопав себя и убедившись, что под руками находится теплая человеческая плоть, а не упругая резина кальмарьей туши. Что теперь? Сон про то, как я стал салатом? Ночные кошмары были у меня и раньше, но этот не походил ни на один из них. Я не просто видел и чувствовал все происходящее, но и словно был там, в холодной толще воды. По-настоящему. Мыслил чуждыми мне категориями, испытывал эмоции, о существовании которых даже не знал прежде. Это было реально, но все же оставалось сном. Он вымарывался из меня долго, цепляясь щупальцами за сознание, напоминая, как хорошо скользить в воде и как тяжело быть прямоходящим. Пришлось даже на кухню сбегать за водичкой и приглушенно выматериться, посмотрев на часы. 40 минут. Я спал всего 40 минут. Вот что за наказание. Второе бредовое видение настигло меня уже на рассвете. Куда менее связанное, но такое же детализированное. Проснувшись, я почти ничего не мог вспомнить. Лишь рваные клочки разрозненных образов, большей частью даже незрительных. Какие-то оскаленные пасти, животные, похожие на смесь кошки с динозавром, густой и сладкий запах крови и волнения, возникающее при взгляде на тусклое сияние мертвенно-зеленой луны. Не нашей луны, не земной. Я схожу с ума? Что это такое? У меня никогда не было подобных фантазий. У меня самой фантазии-то не было. А тут, хоть в художники записывайся и малюй картины про странные миры, населенные невероятными созданиями. А может быть, так и сходят с ума? Полежав с открытыми глазами минут 5, я вновь провалился в сон и получил очередную порцию сюрреалистических картинок. Третий глюк был основан на запахах и звуках. Я не видел ничего, словно у меня не было глаз. Но меня это не смущало. Он или оно прекрасно ориентировалось в пространстве без зрения. Слышала, как толстые мощные когти рвут почву неподалеку, вдыхала приятный запах земли вокруг, который был полон информации, и куда-то очень целенаправленно ползло. Я слышал мысли этого крота, но не понимал их. Они были абсолютно чужды и при этом оставались моими. Я не могу лучше объяснить, но когда попытался расшифровать очередной пакет эмоций и стремлений существа, мое сознание будто сорвалось с цепи. Связь со мной разорвалась, и оно, визжа от ужаса, стало падать в первозданную тьму. И осознал, что заперт на огромной глубине плотной почвы, похоронен заживо и не имею никакой возможности вырваться наружу. Проснулся липкий от пота и задыхающийся от сдерживаемого крика. Только с четвертого раза мне удалось заснуть без сновидений и проспать до обеда.